Все зашло слишком далеко. Ты не ведешь расследование, просто живешь в нем. И ничего нельзя начать с чистого листа. Удары печатной машинки оставляют оттиски в твоей собственной жизни. Ты уже сам похож на преступника, а твои близкие на жертв. Уголовное дело стало личным. Вещдок. Личное дело. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Мой любимый следователь не кишов и не пью. Иван Иванович, ты же знаешь. Ну ты что, каждый день провожаешь начальство на пенсию? Пей! О, ребятки, сделайте погромче! Самбо, Коля, это, конечно, хорошо. Но в жизни надо уметь договариваться. Вот и я ему это говорила. А если не договорился, тогда уже что? Коля! Нет, если не договорился, обойди такого человека. И дальше своей дорогой. Коляшу в школе обижают, заикой обзывают. Он поэтому такой, вы уж извините нас. Ничего, скоро без запинок говорить будешь. Да-да? Да. Всего доброго. Игорь Валерьевич, я вам так благодарна. Это лишнее. Ну, я очень благодарна. Я же знаю, как вам сложно записаться. Уберите. Ну что, до вторника? До вторника. Вы слышали? Почти без запиночки сказал. Молодец. Молодец. А я хорошо сказал? Молодец. До вторника, до вторника, до вторника. Ой, Колечка, как нам с тобой повезло. Нам такой хороший доктор попался. Да ну не крутись ты. Как Жуковского найти? Дальше по коридору. Самбист. Пошли. Мам, самбист. Кучать буду. Знаю дорогу молодым и все такое, но выть хочется. Понимаю. А кто вместо вас? Не знаю. Знаете? Не знаю. Но кто бы ни был, столько свободы, как я, тебе давать не будет. Так что готовься. Я всегда готов. На что за люди, а? Натоптали, как свиньи. Тряпка на входе. Зачем, спрашивается, а? Тетя Шур, идете? Лещенко петь будет. Некогда мне. Видишь, пол какой? Как знаете. А это что такое? Игорь Валерьевич! Игорь Валерьевич! Убили! Убили! Это интересное дело. Краснодар, 1975 год. ЧП в неврологическом отделении. Сколько здесь бывал, посетителей не видел. А я и не посетитель. Директор архива Олег Веленович. Очень приятно. Артем. А где? В отъезде. Когда? Скоро. Надеюсь. Все в порядке. Вы знали, что Алла Матвеевна когда-то занималась оперативной работой? Да, конечно. Так вот, у них случай был. Пропал подозреваемый. Считали погибшим. И вот на прошлой неделе Аллочка перебирала дела. И? Нашла этого пропавшего. Живой, здоровый. Ух ты. Проходил подозреваемым по другому делу в другом конце страны. И что теперь? Поехала закрывать должок. Да. Олег... Можно просто. Веленыч. Веленыч, можно здесь поработаю? Так а чего тут? Чего тут? Пойдем ко мне. Я это дело хорошо помню. Разбирали на курсах в высшей школе МВД. А вы тоже из оперов? Ну-ка, открывай. Открывай, открывай. Проверяй. В больнице на рабочем месте убит профессор... Дай бог в памяти. Жуковский. Психиатр. Все верно. Моем, видишь? Не могем, а могим. Наш человек. Пойдем, все расскажу. Спасибо. Пациенты не могли. У нас в отделении нет душевнобольных. Это же не психушка. Тут нормальные граждане. У нас все спокойно. Идите в палату. Идите. Ясно. А кто-то из посторонних ходил тут последние 2 часа? Так Жуковскому постоянно посторонние ходят. Нам велено никого не задерживать и документы не спрашивать. Это почему? Профессор. Ему всякие шишки ходят. Алкоголизм, половое бессилие вылечить. Прям мастер на все руки. А вы постоянно на посту? Или, может, вы отходите? Бывает это... Идите в палату. Идите вниз. Идите. Так, все вниз. Что такое? Здрасте. Привет. Это дежурная медсестра Ольга, следователь прокуратуры Никишов. Борис Семенович. Здравствуйте. Вы знакомы? Что там наш криминалист делает? Из кабинета убитого идут кровавые следы. Пытается понять, куда преступник делся. А что, в отделение можно так просто зайти? Я уже говорила, что я здесь сижу непостоянно. То пациенты позовут, то сестра старшая. Ясно. Проходной двор. Труп где? У себя в кабинете. Я покажу. Я знаю где. Продолжайте. А откуда вы его знаете? Что с вами? Ну, я вот подумала, что дочка профессора сиротой стала. То у нее мамы не было, а теперь и отца не стало. Па! Ты дома? Почему дверь не заперта? Здравствуй. Игорь Валерьевич. Знали его? Борис. Ваше тело расслаблено. Вы ощущаете легкость. Вы медленно засыпаете медленно. Вы больше не пьете. Рассказывай. Артерию вскрыли острым предметом. Ножом, бритвой. Умер мгновенно. Приблизительное время смерти 19:00-19:30. Зинаида Корзун, Коля, 7 лет. 19:00, Олег Степанович, спорткомитет, со знаком вопроса. Без фамилии? Игорь Валерьевич, доктор такой, что поход к нему не особо афиширует. Убивали явно не из-за наживы. Портфель на месте. И кошелек в кармане, деньги, фотография. Борис Семенович, криминалист понял, как преступник ушел. Пойдем посмотрим. Пойдем. Что ж так душно? Что ж так холодно-то? Это окошко без утеплителя было. Убийца открыл его и спрыгнул во двор. А про следы что можешь сказать? Размер 41-42. Следы могут быть как мужские, так и женские. Тут повсюду тротуар, след теряется. Не трогай. Орудие убийства? Возможно, на нем кровь. Вот это фартануло. Возможно, пальчики будут? Не смотрел еще. Я с тобой разберусь. Я с тобой только разберусь. Ты почему пост свой оставила? Какое имела право? Я... Последняя буква в алфавите я! Сколько раз говорил телевизору во время дежурства не... Я так понимаю, начальство подъехало. На медсестру орет. Сейчас разберемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Я так понимаю, ты заведующий? Чего кричим? Да как же не кричать? Человека же убили. Да, Я заведующий. Ильин Вадим Викторович. Это ты с профессором? Да. Лет 20 назад. Давно знал убитого? Да мы с ним дружили. Пойдем в кабинет. Глянешь, все ли на месте. Я не могу сейчас. Пойдем. Хорошо. Ему нельзя сейчас. Самодур. Ты его знаешь? Да, у меня тут свой музей. Но давай-ка лучше к делу. Итак, заведующий отделением осмотрел кабинет убитого профессора. Сказал, что все на месте, ничего ценного не пропало. Единственное... Единственное что? В портфеле не обнаружили связку ключей от дома и гаража. И вот что интересно, гараж находился недалеко от больницы. Ну, сыщики сразу туда, в гараже беспорядок, все вверх дном. А в квартире профессора? Неизвестный побывал и там. Вроде сюда. Нет. Этажом выше. А откуда вы знали этого профессора? Лечился у него 10 лет назад. Лечились? Больше ничего не спрашивал. Дверь открыта. Милиция? Милиция. Вас год надо ждать. Заходите. Тетя Маш, скорая? Нет, Ксюша, пока милиция. Ксения, помнишь меня? Я следователь Никишов. Я не помню. Здравствуйте. Что случилось? Что случилось? Воры, бандиты. Тетя Маш, спасибо, я дальше сама. Если что, я у себя. Квартира 23. Все перевернуто вверх дном. Так, давай мы тебя где-то посадим. Белый, воды. Воды. Я вернулась домой около 7:30. Может, позже. Входная дверь была открыта. Я подумала, что, может быть, папа раньше вернулся, забыл закрыть. Зашла, а потом меня кто-то сзади по затылку ударил. Лица не видела? Надо папе сообщить. Ксения, твоего папы больше нет. Его убили. Как? Скажите, что это неправда. Ну! Белых, работай. Нейрология? Это я. Минут через 30 выйдешь? Что молчишь? Ничего. Жди. Белых? Да, Борис Семенович. Выясни, что пропало, завтра утром доложишь. А вы куда? Что в вашем отделении происходит? Ничего. Ничего? Это когда все живы и здоровы. Да хоть убей меня, я не знаю, что произошло. Сам знаешь. Профессор, у нас в отделении все боготворили. Даже заведующий пылинки сдувал. Ясно. Боль. Сколько мы не виделись? Я не считаю. 3 месяца. Поспрашиваю здешних. Я завтра буду в соседнем корпусе на вскрытие. Если будет что-то интересное, дай знать. Боль. Зайдешь? Уже все разъехались. Акустика хорошая для пения. Извините, вчера был день рождения у Модеста Петровича. У кого? У Мусорского. Умеешь удивить? Чем порадуешь? Ну, перед тем, как вскрыть артерию, убийца нанес мощный удар жертве по шее. Кулаком? Нет. Судя по гематомии, ребром ладони. А кто нас бьет ребром ладони? Много кто. Самбиста, например. Продолжай. Ну, по моей части пока все. А, Петрук просил передать. Нож, найденный под окном жертвы. Орудие убийства. Кровь на ноже совпадает с кровью жертвы. А Петрук где? На дне рождения? Отпечатки. Хорошо. Максимально быстро найди вот этих людей. А это кто? Последние пациенты профессора. Последним пациентом в день убийства значится некий Олег Степанович. Да, чиновник краевого спорткомитета. Мастер спорта по этому делу. Но на прием к профессору он так и не добрался. Был на соревнованиях в столице. Задержали вылет, и он не успел. Ладно, тогда вычеркиваем. Так, перед ним на приеме была Зинаида Корзун и 7-летний мальчик Коля. Но убийц не тянут. Не торопись. Нет, ну убийц, конечно, не тянут. Но с Корзунами встретились. И вот этот Коля, ну пацан 7-летний, видел, как в кабинет профессора после них заходил какой-то мужчина. На примету он запомнил? Угу. На одежде значок. Самбо, Краматорск, 72. Ну, уже что-то. Очень даже. Мы подняли фамилии самбистов, которые от Краснодарского края ездили в Краматорск в 72-м. Вот. Глянь. Так. Артем Витальевич Власенко. Да. В юности занимался самбо, подавал большие надежды, но 3 года назад из-за тяжелой травмы ушел из спорта. Навсегда. Работает массажистом в профилактории. И что может связывать профессора с массажистом? Борис Семенович, знаете, что сказала дочка профессора? Массажист Власенко – ее жених. Мне что удивить? Вы куда? За санкцией. Надо брать массажиста. Что хотел, Борис Семенович? когда у вас новый зам появится? Скоро. Из Москвы пришлют. А что? Санкцию подпишете? У меня боец вырвется. Ну, пойдем. Ну что, ты долго там? Думаю, каким же маслом тебя намазать? Да какая разница? Есть японское. С запахом сакуры. Цветок такой. Пахнет. Уговорил. Как хорошо. Вам чего? Артем Власенко? Ну? Заканчивайте и поедем. Куда? В прокуратуру. Зачем? В пятницу вечером вы заходили к профессору Жуковскому? Не помню. Поехали. Мы тебе быстро память освежим. Садись. Место устраивает? Можешь выбрать любое. Заводи. Вы можете мне объяснить, что здесь происходит? Рот закрой. Коля, скажи, кого из этих мужчин ты видел в пятницу в неврологическом отделении? Вот этот. Только на нем значок был. Спасибо, Коля. Все свободны, кроме гражданина Власенко. Выходим. А вот теперь я тебе объясню. Нож твой? Нет. Проверим. Зачем к профессору приходил? Я сделал Ксении предложение. Все как положено. Попросил руки у отца. Ксения согласилась. Жуковский сидел, молчал, потом подошел ко мне и сказал на ухо: приходи в пятницу, надо поговорить. Ксении ни слова. Допустим. Ты явился и... Жуковский сказал, что свадьбы не будет, только через мой труп. Что, собственно, и произошло? Я когда уходил, он был еще жив. Допустим. Скажи, а чем ты к профессору не подошел? Рожей вроде вышел, руки крепкие. Сказал, что такому кобелю, как я, дочь не отдаст. Я же массажистом работаю. Про меня разное говорят. Наверное, слухи до Жуковского дошли. Ладно. Словам я все равно не верю. Чего время терять? Надо пальчики откатать. Вставай, пошли. И что мы имеем? Что имеем, не храним. Хотя, это не касается нашего архива. Так, вот, выводы экспертов. Глянь. Пальчика Власенко на орудии убийства нет? Нет. И следы не его. А Власенко парень крепкий. 45-й носил. Ну и что же получается? У Власенко был конфликт с потенциальным тестем. Даже перепалка была. А у Лики упрямо против. Такое бывает, Артем. Бывает. Поэтому вернулись назад. Стали ломать голову. Вот ты. Ты с чего бы начал? Ну, я бы задался вопросом, что убийца искал в гараже и в квартире Жуковских. Разумно. Садись, Петь. Садись. рассказывай. Зачем звонила? Я тут с девочками нашими поговорила. Говорят, профессор принимал у себя какую-то молоденькую. Потом сажал ее к себе в машину и увозил. А профессор ведь вдовец. Да, его жена пропала без вести лет 15-20 назад. И больше он не женился. А что за молоденькая? Намного моложе, чем ты? Не намного. Ее лица никто не видел. Так, издалека. Волосы длинные, дубленка монгольская. Пошли. Ты давно профессора видел? Живым, я имею в виду. Как выздоровел, больше не встречал. Почти 10 лет прошло. Тебе теперь пить вообще нельзя. Вряд ли кто другой вытащит. Профессор в этом плане был, конечно. А я и не пью. Я подумала, что если нам с тобой... Алло, это Никишов. Навести дочку профессора. Есть информация, что у него была любовница. Молодая. Длинные волосы, монгольская дубленка. Спроси прямо, может, что и знает. Откуда информация? От верблюда. Это я верблюд. Это образно. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Это Галя, моя подруга. Оперативник Белых. Ксения, я знаю, что вы росли без мамы. Скажите, у вашего отца была женщина? Я не знаю. Говорят, он подвозил некую девушку. Я не знаю, о ком идет речь. Говорят, у нее длинные волосы, монгольская дубленка. У меня дубленка. И... Да, пару раз дядя Игорь меня подвозил. А почему вы приходили к нему на работу? Я приходила к нему на прием. Дядя Игорь не хотел, чтобы меня видели в отделении. Чтоб папе не сказали. Просто, понимаете, у Гали папа за в отделении. И у него не получалось ее вылечить. Вот и она обратилась к моему отцу. Тогда понятно. Вопрос снят. Извините. Подождите. Я вчера решила порядки навести. И вот нашла у папы в кабинете. Под столешницей, на изоленте держался. И что на ней? Я не знаю. Папин магнитофон на работе остался, дома прослушать не на чем было. Мы подумали, раз дядя Игорь хранил ее таким образом, возможно, там что-то важное. Спасибо. До встречи. Я вас провожу. Сколько тебе сейчас? Не знаю. Опиши себя. Я босая. Стою закутанная в одеяло. На улице ночь. Что ты видишь? Какой-то деревенский двор. Колодец с треугольной крышей. Мужчина с усами. Он тащит по земле женщину. Она жива? Она жива? У нее платье в крови. Нет! Мужчина закапывает ее. Нет! Я не могу говорить. Нет! Очень интересная запись. А кто это наговорил? Это Галя. Подруга Ксении. Галя, дочь Ильина, заведующего отделением, друга профессора. Она втайне от отца ходила к Жуковскому на эти сеансы гипноза. Умеешь удивить? Деревенский дворик. Колодец. С треугольной крышей. Мужик с усами. Я это где-то уже видел. Это фотография из кошелька убитого. Смотри. Деревенский двор. Колодец с треугольной крышей. Мужик с усами. А ну давай-ка звони дочери профессора и узнай, где этот снимок сделан. Кстати, пожалуйста, труп. Я хотела бы поговорить с вами по поводу нашего общего знакомого. Не понимаю. О ком? Никишов Борис Семенович. И что вам надо? Я уже год как самогонный аппарат выбросила. Вас как зовут? Тетя Нюра. Вы этот дом у Ильина покупали? Да, врач из города. А что? Скажите, Нюра, у вас с тех пор во дворе тут земля нигде не просела? И вы туда же. А кто еще? Мужик приезжал из города, интересовался. И где просела? Там у колодца что? Вы думаете, тут действительно кого-то зарыли? Пока не копнем, не узнаем. Лопату неси. По какому такому праву вы тут копать решили? Тот мужик с города хоть деньги обещал. А вы? Бумага есть? Вопрос правильный. А вот тебе мой ответ, Нюра. Давай неси лопаты, или я клянусь, найду твой самогонный аппарат. Провалился. Понимаешь, у нас до сих пор не назначили зампрокурора по следствию. Что мне делать? Леночка, ну привет. Старший советник юстиции Простякова. Елена Даниловна. Ну, конечно. С назначением. И с возвращением. Спасибо. Если что-нибудь понадобится, спрашивай. А Никишов в курсе? Давай ты сама ему скажешь. А он у себя? Нет, работает. Пойдем. Покажу рабочее место. Опа. Что? Да вы что-то уперся. Не подходи. Череп. А ты что ожидал? Думаю, женский. Во дворе загородного дома нашли останки женщины. Ты не мнительный? Справлюсь. Так, ну что, череп раздроблен, рядом истлевшая ткань. Да, что еще из интересного? Вот, печать. Земский врач Перепелов. Да, с твердым знаком в конце. Правильно говорить, ЕР. Да, ну может быть. Смысл тот же, печать дореволюционная. Ну и какой же срок захоронения? Ты не то подумал. Тело зарыли гораздо позже революции. Останкам на тот момент было лет 15-20. Получается, что дочь Ильина действительно стала свидетелем преступления? Да, она получила глубокую эмоциональную травму, а потом всю жизнь мучилась. Бессонница, приступы удушья, ну и... Ну почему же она все время молчала? Почему не рассказала об этом событии? А вот в этом-то весь фокус. Девочка ни черта не помнила. На тот момент ей было 3 года. И профессор смог вытащить у нее воспоминания отсюда. Во время сеансов гипноза. Чудеса какие-то. Есть предположение, чей труп? Борис Иванович, можно? Заходи. Я решил ухватиться за печать земского врача Перепелова. И что нарыл? Зашел в мединститут. Оказалось, очень примечательный врач был. У них целая династия. Ты что, всех членов династии будешь перечислять? Нет. Остановлюсь, на ком династия оборвалась. Лидия Ивановна Перепелова. До замужества, а после замужества Жуковская. Да, это жена профессора. И думаю, что печать у них что-то вроде семейной реликвии. Так, попробуем понять, что произошло. Нет. Мы тут самостоятельно не разберемся. Нужно привозить бывшего хозяина дома. Ильина. И хорошо бы к нему в квартиру попасть. Обувь взять на экспертизу. Я за санкции. Где же моя записная книжка? Борис Семенович, у вас новый зам появился. Я видел новую табличку. Отлично. Умеешь порадовать? Жди меня в машине. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, Борис Семенович. Простякова. Елена Даниловна. Или забыли? Мужчина, ваша очередь. Сейчас, одна минутка. Дозвонился. И что? Саныч, что? Мама сказала, что Лена утром в Москву уехала. Не может быть. Вы идете? Минуточку. Вот. Она уехала. Борис Семенович, вы по делу или так? За санкции. Ух, я уже думала, ты потерял дар речи. Очень хорошо, я бы себе этого не простила. Мешать приехала? Помогать. Саныч, а я к тебе. Ты же знал. Почему не сказал? Точно, не знал. Ну, ходили слухи, что ее из Москвы могут прислать. Я не верю. Ты знал. Ну, не знал. А если бы знал, сказал бы. Ты же мне друг. Послушай, надо через это перешагнуть и двигаться дальше. Угу. Бой, ну ты куда? Двигаясь дальше. Может, я лучше на своей машине? Нет. Послушайте, это какое-то недоразумение. Это вообще ошибка. Идемте поговорим у меня в кабинете. Гражданин, время для бесед за чаем вышло. Присаживайтесь в машину. У меня нет твоей записной книжки. Я оставил ее у тебя. Вот здесь. Отдай по-хорошему. Там все телефоны по работе. Только по работе? Ты чего добиваешься? Да мне обидно. 10 лет назад ты под забором валялся. Пил с утра до ночи. У меня были на то причины. А кто тебя к профессору повел? Кто уговорил взять, вылечить? Забыл? А когда вылечился, я не нужна стала. Месяцами не звонишь. Я ничего не просил и ничего не обещал. Пошел вон. Бесчувственная сволочь! Давно бы так. Я ненавижу тебя! Я ухожу от тебя, слышал? По результатам экспертизы на орудии убийства ваши отпечатки пальцев. На ботинках, найденных у вас в доме, кровь убитого. Есть какие-то вопросы? Нет. А у нас накопилось. Вы почему профессора убили? Потому что он близко подобрался к вашей тайне? Какой тайне? А у вас их много? Вот, это двор вашего бывшего дома. Там отрыли останки женщин. Мы практически уверены, что это труп жены профессора. Вы ничего не докажете. Что ты видишь? Какой-то деревенский двор. Колодец с треугольной крышей. Мужчина с усами. Он тащит по земле женщину. Она жива? У нее платье в крови. Мужчина закапывает ее. Нет. Мужик с усами? Это ты. Твоя дочь стала свидетелем того, как ты закапывал профессорскую жену. Так что не отвертишься. Я не знал, что дочь все это увидит. Я же не хотел. За что убил Лидию? Мы были любовниками. Что произошло в тот вечер? Жена уехала на семинар в Москву. Я дождался, пока дочь уснет, и позвал Лидию. Она пришла. Но в каком-то дурном настроении. Я бы сказал, в идиотском. Говорит, давай перестанем скрываться. Я все решила. Всем расскажем. Что? Сойдемся, наконец. У нас дети маленькие, привыкнут. Ты что, Лен, ты шутишь? Не шучу. Я устала, понимаешь? Он свою работу ценит больше, чем меня. Тем более я ему уже сказала, что у меня есть другой. Осталось сказать только кто. Лида, ты понимаешь, что Жуковский меня сгноит? Не сгноит, не бойся. Я все ему расскажу. Да... Где телефонный автомат? Стой! Да постой ты! Я ее толкнул. И она сильно ударилась головой. А почему не вызвал скорую, милицию? И что бы я им сказал? Как бы объяснил Жуковскому о своей жене? Не ори! И ты ее закопал, и все бы ничего, но твоя дочь проснулась и все это увидела. Да. Так, давай вернемся к Жуковскому. Когда ты понял, что он все знает? Не сразу. Сначала Жуковский попросил у меня старую фотографию. Говорит, хочу сделать копию, на которой мы молодые сидим у вас во дворе. А потом позвонила тетка Нюрка и сказала, что какой-то мужик пытается перекопать весь двор. Да еще и деньги за это предлагает. И ты понял, что профессор все знает? Да. А поговорить с ним не пробовал? Пробовал. Только Жуковский игнорировал меня последние дни. Я понял, что либо он меня, либо я его. Я со стороны наблюдал за его отделением. Видел, как из кабинета выходит жених Ксении. Коридор тоже был свободен. Дежурная медсестра смотрела концерт. Я знаю, что ты знаешь. Пообещай, что ничего не будешь с этим делать. Даже если убьешь, правда всплывет. Я сделал запись сеанса, так что успокойся. Он умер быстро. Я забрал все кассеты из кабинета, вытащил ключи от квартиры и гаража. Но нужную пленку так и не нашел. Мы нашли. Ты хоть понимаешь, кого ты убил? Ты светило науки убил. Скольких он людей к жизни вернул, а скольких бы еще вернул? Уведи его! На выход! Алло, это Светлана? Да, кто это? Это подруга Бориса Никишова. Не понимаю, о чем вы. Пожалуйста, не бросайте трубку. Я думаю, что он вами пользуется. Так же, как и мной. Если у вас есть хоть капля уважения к себе, давайте его проучим. Что вы предлагаете? Сколько получил заведующий отделением? Ну, как ты понимаешь, клиент хотел одним преступлением скрыть другое. Судьи гуманности не проявили. 15 лет. Я так и думал. А как судьбы девочек сложились, тебе интересно? А вы это знаете? А то. Ксения Жуковская продолжила династию, стала психиатром. А вот дочь убийцы бросила мединститут, уехала из родного города. Ничего общего со своим батей иметь не хотела. Да, это понятно. Смотрите в следующем эпизоде. В Покровском озере только что выловили утопленника с ножевым ранением. Поезжай. Борис Семенович. Зараза. Дело отдай Никишову. Раечка, телеграф? Я. Я бы хотела с вами поговорить по поводу одного нашего общего знакомого. Борис Семенович, вы уверены? В коварстве женщин? Тебе не кажется, что ты перегибаешь? Ты уверен, что получишь санкцию на арест? Партейку? А что ты замуж с вами не играешь? А про новую метлу поговорка есть. Знаю, рассказай уже. А когда сломается, под лавкой валяется. Я же люблю тебя. Не прощу. Не хочешь по-хорошему, будет по-другому.